С другом поговорил, теперь мне надо с бабушкой поговорить, наладить отношения. А то до чего дошло? Бабушка разговаривать со мной не решается, связываться не хочет. «Бабушка, где ты была, когда тебя у нас не было? Я этого совсем не помню. Откуда ты, бабушка?» «Я из деревни», — говорит бабушка. «И как там в деревне, расскажи?» «Можно рассказать, только это долго. Мне интересно. Неужто слушать будешь?» «А что? Теперь никто ничего слушать не хочет. Времени тратить не хотят». «Честное слово, буду слушать. И время у меня пока есть». «Ну, слушай, мне все хочется с самого начала вспомнить. Да не знаю, как выйдет. Мне и надо с самого начала, говорю. Сначала было хорошо. Весна, солнце. Там у нас кругом черемухи, рябины. Все цветет. Аромат в воздухе. Небо высокое, светлое. У нас, конечно, дом, семья. Все хорошо. Потом дети уехали в города, писем от них стали ждать. Они не пишут. Бывало, весь день прожду почтальона. И ночью жду дня. Тихо. Я стараюсь не ворочаться. Ведь дети из родного дома уехали. Они должны написать о своей жизни. Почему же не пишут? Ведь знают, что ждут. Значит, плохо живут? Пусть все равно напишут. Чей-то петух запевает. Другие начинают ему откликаться. Птицы запевают, рассвет начинается. Я встаю, подхожу к окошку. Свет за окном не ясен, туман колышется. В деревне появляется первый человек. Это пастух. Он хлопнет сейчас кнутом. В тумане не видно ни кнута, ни ног его, будто пастух плывет по туману. Он хлопнет на том конце деревни, и пока идет в другой, мне надо козу подоить. Хлопнет он последний раз, свернет кнут кольцами и повесит на плечо сбоку. Коза сбивает росу на траве и несется с блением прямо к нему навстречу. Я выйду, доброго здоровья скажу. Пастух у нас как родной человек, всю жизнь был бессменный. Люди его уважали, он умел накормить скотину. Все еще было хорошо, потом стало хуже и хуже. Умер муж в одночасье, схоронили, холодно стало. Коза у меня еще оставалась, пастух еще каждое утро подходил здороваться, но вижу, он затосковал, сгорбился, старый кнут тащится сзади еле-еле. Вот скотину поставили на зиму, рассчитались с пастухом. Он купил в одном дому мясо, сколотил дощатый ящик, перекинул через него длинное полотенце, чтобы не резало плечо, пока несет до станции, и поехал на поезде к сыну. Сын его жил в городе Москве. Говорят, старик спал на полке до самой Москвы. А когда хотели его разбудить, оказалось, он умер. Коза у меня еще оставалась, но она в скорости пала, а я все держалась. Пойду, бывало, на пруд, а небо словно опустилось над водой, и гребенки волн теребят серые хвосты облаков. Мир будто сжался снизу и сверху, и нутро у меня будто надломилось в предчувствии долгой зимы. Но я держалась, пока меня привидения не одолели. Привидения? Я подскочил от неожиданности. Да, брат, привидения. Отворяют дверь, на пороге садятся и ждут чего-то. Я бывало как шарахну, чем попадя, они отойдут. И опять в своем дому хозяйка. — А чем ты шарахала, бабушка? — спрашиваю. Все глиняные плошки об них перебила, все ухваты обломала. Потом уж решила начать новую жизнь, и вот сюда к вам и приехала. Вот так дело было. — А привидения дома остались? — Да пусть их, и дом-то уже старый. — Бабушка, а как умирают? — Так, в землю уходят. И все. Зачем? Жить надоедает. Устают от жизни. И я тоже умру. Я не хочу. Да тебе нечего и думать про это. Ты не умрешь. Да, я не хочу. А ты хочешь? У меня все идет к тому. Ну что ты, бабушка? Давай вместе жить, не умирай. Да я уж стара, да ты не бойся. Я, видишь, новую жизнь начала, и то, что прежде было, в памяти плохо укладывается. Давай я тебе жить помогу. Зря мы с тобой этот разговор затеяли на сон грядущий. Но вовсе не зря затеяли. Спать мне, правда, очень хотелось, но сейчас было просто не до этого. Вдруг они появились, эти самые привидения. Ну нет, думаю, меня так просто не поймаешь. Я иду туда, где окно. Они загородили мне двери, а я спокойно выйду в окно. «Куда пошел?» — орало привидение. «Я сейчас приду», — сказал я, а сам взял и вышел в окно на улицу. И вот мы с бабушкой ходим по лесу, шуршим листьями. Осень, мы ходим с ней долго, потом вышли из леса и очутились. Потом вышли из леса и очутились у того деревенского пруда, про который бабушка говорила. Только пруд этот очень большой и едва-едва проглядывает на горизонте противоположный берег. «Батюшки, ведь это осень, осень уже, с листьев слезы текут», — говорит бабушка. «А я вижу на берегу старую черную лодку и бегу к ней». А бабушка мне говорит: «Это мой челнок. Я хочу доплыть на нем до того берега и посмотреть, что там. Ты со мной поедешь, бабушка?» «Нечего мне, я там была. Мой челнок для тебя не годится, он рассохся и течет по своим швам», — говорит бабушка. Я стал возиться с лодкой, чинить ее и приспособлять для плавания. Во время этой возни я вдруг услышал бабушкин голос: «Не смею тебя беспокоить. Приходи, однако, ко мне побеседовать». Я оглянулся спросить, что она так нажимает на «ты», но ее уже нигде не было. Я искал, искал, она будто сквозь землю провалилась. Я стал волочить лодку к воде. Было тяжело. Я устал и проснулся. Бабушка давно встала. Она была на кухне. Мне мой сон не понравился. Зачем они все умирают? Сквозь землю проваливаются. То ли дело я. Мне все время летать хочется. До того берега добраться. Я встаю и включаю радио. По радио играет веселая музыка. Я начинаю под музыку плясать. Сегодня я весь день пляшу. по телевизору музыка, я пляшу, как будто у меня есть особый моторчик, и он автоматически заводится, когда играет где-нибудь музыка. Пришли родители, услышали, что я топаю, и говорят: «Тише, тише, придут снизу», — сказал папа. «Он же совершенно выздоровел», — сказала мама. Я стал тише топать, но плясать не перестал. Вдруг на отца наскочил нечаянно. Он говорит: «Ты так дергаешься, как будто тебя палками бьют». После этого я перестал сильно руками размахивать, но плясать не перестал. Держусь ровно, топаю тихо, танцую. Увидела случайно мама и говорит: «Ты, Славик, неплохо двигаешься, между прочим». Мама еще не понимает, что я не просто двигаюсь, я танцую. Ничего, скоро поймет, куда она денется. Все мой танец поймут, никуда не денутся. Отец говорит: «Что ты делаешь? Ты бабушке надоел, все время у нее перед глазами мелькаешь. Прекрати немедленно». «Я не мелькаю. Я, может быть, ей жить помогаю, от смерти ее спасаю, веселю». Мрачный отец какой-то. «Мрачный отец какой-то. Завидует, наверное, мне, что я веселый, потому и говорит: прекрати. Я не обратил на это внимания и плясать продолжаю. А что делать? Музыка играет, моторчик работает». Отец говорит: «Остановись». «Не могу», — говорю. «Почему не можешь?» «Завелся». «Это еще что такое?» «Моторчик завелся». «Какой моторчик?» «Ах, моторчик, останови моторчик». «Зачем?» «Мотор работает, но голова на плечах должна быть». «При чем тут голова?» «Соображать, что, зачем, для чего». «Я знаю», — говорю. «Знаешь? Так остановись, наконец». «Я знаю. Моторчик у человека работает, голова на плечах есть». «Стоп! Я, между прочим, знаю, зачем я пляшу. Помните октябрятского вожатого, который работает в нашем классе? Толя Богданов его зовут. На вид он парень обыкновенный. Он сам пел и плясал в нашем классе, никто его не просил. Но было ужасно интересно. Вот и я, пока учусь, подрасту. Правда, родителям это так надоедает, что они не знают, куда от меня деться. Сами же они виноваты. Когда я их спрашивал, что мне делать, они мне говорили книгу почитать. Я читал книгу про ребят, которые, что есть мочи, отплясывали в деревенской бане. Баня ходуном ходила. Родители говорили мне: «Телевизор посмотри». Я смотрел. Там вообще все поют и пляшут. Тем более, что другое мне вовсе не интересно и ничего не понятно. А вот когда я сам начал плясать, все время слышу: «Перестань, да прекрати». А зачем прекращать? Я живу в своей квартире? В своей. На своей улице? На своей. В своем городе? В своем. Учусь в своей собственной школе. Вот значит, что хочу, то и делаю. Плясал, пляшу и буду плясать. Это нужно для дела. Я хочу быть октябрятским вожатым в первом А-классе. А что? Мой отец, в конце концов, в один прекрасный день принес мне новые лыжи. Нельзя сказать, что это были необыкновенные лыжи, но мне именно такие и нужны. День действительно был замечательный. Зима пришла, снегу навалило. И вот я снова выхожу на улицу и встаю на лыжи. Прокачусь от дома до школы по новому снежку. Вышел, и сразу старые знакомые встретились. Старик-философ сказал мне: «Физкульт, привет!» Знакомая девочка вела кошку на проводке. Старик-философ сказал мне: «Физкульт, привет!» Знакомая девочка вела кошку на поводке. Прежде она за кошкой бегала, теперь кошка за ней тащится. Коля гонял на велосипеде прямо по снегу. «А где этот мальчик, который дал тебе велосипед?» — спросил я. «Скоро вернется», — сказал Коля. В Васином окне горел свет. Наверное, он учит уроки. Мне тоже захотелось учить уроки. И в школу захотелось. Я катил на новых лыжах. Медленно падал снег. Все было в порядке. Только я так и не знаю, каким лучше быть — нормальным или необыкновенным человеком. Вообще-то, обыкновенным человеком быть просто замечательно. Я это чувствую. Может быть, даже и лучше всего. В общем, как быть необыкновенным человеком, я пока совсем не знаю. Я вон чуть не умер от этого. Отложим это до другого раза.